Назвавшись и оставив номер телефонной будки, Босх повесил трубку и закурил сигарету. Через 2 минуты телефон зазвонил. Это был Рамос. «В чем дело, дружище?» «Да ни в чем. Я хотел бы взглянуть на ваши фотографии. Помнишь?» «Конечно. Я сейчас выезжаю. По пути заберу тебя. Годится?» Я выписался из отеля. «Уезжаешь?» «Нет, просто переехал. Я всегда так поступаю, когда меня пытаются убить». «Как ты сказал?» «Убить. Из винтовки. Я все тебе расскажу, но только не сейчас. В настоящее время я в бегах, поэтому, если хочешь меня найти, поезжай к Мандарину, что в центре города». «Через полчаса буду. Мечтаю послушать твой рассказ». Босх первым дал отбой и вернулся к своему столику, где Агильо заканчивал завтрак. Они оба заказали себе яичницу с сальсой, рубленым кишнецом и жареными клёцками. Еда была отменной, и Босх, у которого после бессонной ночи всегда разыгрывался зверский аппетит, расправился с ней очень быстро. Агильо же, напротив, ел размеренно и не торопясь. Вчера поздним вечером, после того, как Гарди столь удачно завершил свои дела на Энвиробрит, они с Агильо встретились в его маленьком домике возле аэропорта, и следователь поведал Босху о том, что ему удалось выяснить в отеле. Клерк за стойкой регистрации не припомнил ничего определенного, за исключением того, что у человека, снявшего 504 номер, были вытатуированы под левым глазом 3 слезы. Агильо не расспрашивал Босха о его делах, догадываясь, что ответа не получит. Он предложил Гарри свободную койку в своем небогатом жилище. Босх согласился, но заснуть по-настоящему ему так и не удалось. Почти всю ночь он провел, глядя в окно и размышляя о самых разных вещах, пока в комнату через тонкие занавески не вполз серо-голубой рассвет. Большую часть времени Гарри думал о Люциусе Портере. Особенно ясно он представлял себе его труп, обнаженный, холодный, с изжелтовосковой кожей, который лежит на стальном столе морга и слегка потрескивает под скальпелем Терезы Коразон. Потом Гарри подумал о точечных кровоизлияниях на белках глаз. Они свидетельствуют об удушении, и их непременно заметит Тереза. Он вспомнил те времена, когда они вместе с Портером приходили в прозекторскую наблюдать за тем, как вскрывают других, и как ложатся на холодную сталь тугие петли вынутого кишечника. Теперь же сам Люциус оказался на страшном столе с деревянным чурбаком, подложенным под шею, благодаря чему его голова занимала самое удобное положение для пилы. Незадолго до рассвета сон и усталость все же начали одолевать Гарри, мысли стали путаться, и в тревожной полудреме он вообразил, что лежит на холодной каталке, а Тереза готовит свои сверкающие ножи. От этого Гарри мигом очнулся, сел и потянулся за сигаретами. Босх поклялся себе, что никогда не попадет на этот стол. Во всяком случае, не таким путем, как Портер. «Акаэн?» — спросил Агильо, отставив в сторону тарелку. «Что?» Агильо кивнул на пейджер на поясе у Босха, только что замеченный им. «Да, меня просили постоянно носить эту штуку». Босх доверял Агильо, несмотря на то, что говорили Рамос и Корво. Мексиканский полицейский заслужил его доверие. Всю жизнь Гарри проработал в полиции, но надеялся, что избежал привычки мыслить по-полицейски и научился принимать собственные решения. Когда придет время, он посвятит Агильо в то, что здесь происходит. «Мне сегодня нужно туда съездить, — продолжил Босх, — и взглянуть на кое-какие их материалы. Я планирую сделать это сейчас. Давай встретимся позже». Агильо не возражал. Он и сам собирался зайти на свое рабочее место на площади Хустисия, чтобы закончить всю бумажную работу, касающуюся оформления протоколов опознания Гутьерреса. Гарри так и подмывало рассказать Карлосу про лопату с новенькой ручкой, обнаруженную им в Энвиробрит. Но он удержался. О своем несанкционированном проникновении на завод Босх собирался поведать только одному человеку. Некоторое время они молча сидели за столом. Босх прихлебывал кофе, а Гильо маленькими глотками пил горячий чай. Наконец Гарри спросил: «А ты сам когда-нибудь видел Зариллу? Живьем, так сказать?» «Только издалека». «А где, на Кариде?» «Да, на Пласа де лос Торос. Эль Папа часто посещает бои, чтобы понаблюдать за своими быками. У него есть постоянная зарезервированная ложа на теневой стороне арены, куда он приходит каждое воскресенье. Я же могу позволить себе место только на открытой трибуне, на солнечной стороне. С этого расстояния я видел его несколько раз. Он болеет за своих быков, верно? Как? Он приходит смотреть, как его быки побеждают, да? Быки, а не Тореро. Нет, он приходит смотреть, достойно ли умирают его быки. Босх сомневался, что понял этот ответ как надо, но решил не уточнять. Я хотел бы сегодня пойти на кориду. Можно это устроить? Я должен сидеть рядом с Эль-Папой. Не знаю, Агилью покачал головой. Ближайшие ложи очень дороги. Настолько, что иногда их даже не удается продать, и они остаются закрытыми. Сколько же стоит место? Около 200 американских долларов, не меньше. Босх достал бумажник и отсчитал 210 долларов. Десятку он оставил на столике в уплату за завтрак, а остальное подвинул к Агилью. Только после этого ему пришло в голову, что это гораздо больше, чем мексиканский следователь зарабатывает за свою шестидневную рабочую неделю. Босс пожалел, что так поторопился с решением. «Купи нам билеты в ложу рядом с Папиной». «Но с ним будет много народу. Эль-Папа всегда приходит...» «Мне нужно взглянуть на него поближе, только и всего». Они покинули ресторан, и Агилью сказал, что пойдет пешком, благо полицейское управление находилось в двух кварталах. Затем он удалился, а Босх стоял перед входом, поджидая Рамоса. Бросив взгляд на часы, он увидел, что минуло 8. В эти минуты Босху полагалось быть в кабинете Ирвинга в Паркер-центре, и он задумался, предпримет ли к нему дисциплинарные меры заместитель начальника полиции. Как только он вернется в город, его отстранят от расследования и заставят заниматься канцелярской работой. Это уж как пить дать, если только он не привезет с собой внушительную стопку раскрытых дел. Тогда у него на руках будут достаточно сильные козыри, чтобы на равных разговаривать с Ирвингом. Так что хочешь не хочешь, а вернуться из Мексики нужно с разгаданными загадками. Потом Босху пришло в голову, что ему, пожалуй, не стоит маячить на тротуаре перед рестораном, изображая мишень, и он, благоразумно войдя в вестибюль, стал высматривать Рамоса через стеклянные двери. В вестибюле к Босху приблизилась официантка и, несколько раз подобострастно поклонившись, отошла. Гарри решил, что причиной тому, вероятно, $3, которые он оставил на чай. Рамос появился у мандарина почти через час. Он предложил Босху сесть в его машину, но Гарри счел, что свои колеса ему еще понадобятся, и решил ехать следом за агентом. Сначала Рамос поехал на север, но на площади у памятника Бениту Хуаресу свернул на восток. Довольно скоро они оказались в квартале, забитом складами и пакгаузами. Там они свернули на неприметную аллею и припарковались у здания в несколько слоев покрытого граффити. Выбравшись из своего побитого Чеви Камаро с мексиканскими номерами, Рамос несколько раз огляделся. «Добро пожаловать в наш скромный федеральный офис», — сказал он. Внутри царила сонная воскресная тишина. В комнате, куда Рамос провел Босха, никого больше не было. Гарри увидел несколько столов, стоящих в ряд, картотечные шкафчики у стены, оружейные ящики и двухтонный сейф модели «Цинциннати» для хранения вещественных доказательств. «Итак, давай разберемся с тем, что ты мне вчера рассказывал», — начал Рамос. «Ты считаешь, что кто-то пытался разделаться с тобой, верно?» «Куда уж вернее. Впрочем, если бы попытка удалась, это дало бы 100% уверенность». Один пластырь, прилепленный Босхом на шею, прикрывал воротничок рубашки, второй на ладони тоже не бросался в глаза, и Гарри предпочел не заострять на этом внимание. Он рассказал о том, как все произошло, не опуская почти никаких подробностей. В заключении Гарри упомянул о гильзе, обнаруженной им в 54-м номере. А пуля? Ее можно извлечь? Кажется, она все еще в спинке кровати. Я не стал особенно задерживаться. Ну, конечно. Держу пари, ты помчался предупредить своего дружка-мексиканца. Босх, Босх! Рамос сокрушенно покачал головой. Когда ты поймешь, где находишься? Может, твой Агильо и неплохой парень, но ты же совсем не знаешь его. Не исключено, что он все это и подстроил. Да, я действительно предупредил его. Но пусть тебя это не волнует. Все, чего ты от меня хотел, я сделал. О чем ты толкуешь, босс? Об Энвиру Брит. Вчера вечером я побывал там. Что? Да ты совсем спятил! Я не говорил тебе ничего! Ну ладно, Рама, сбрось. Думаешь, я не догадался, зачем ты вчера так подробно рассказывал мне, что именно вам необходимо знать, чтобы получить ордер на обыск? Мы здесь одни, поэтому не паникуй и слушай внимательно. Я узнал все, что вам нужно. Можешь записать, что получил эти сведения от доброхота-осведомителя. Рамос расхаживал из стороны в сторону вдоль шкафов с картотекой, и изображаемое им негодование выглядело весьма убедительно. Послушай, босс, по каждому информатору, с которым мне приходится работать, я обязан консультироваться с руководством. Твое предложение никуда не годится. Из этого все равно ничего не выйдет. Я не имею права... Сделай так, чтобы вышло. Босс, я... Тебе охота знать, что я там нашел? Или мы оставим этот разговор? Выпад Босха заставил агента ненадолго замолчать. «А что, — спросил Босх, — эти ваши ниндзя, как бишь их, ОБСОСО, они уже прибыли?»